После 5-6 попыток я перестал чувствовать холод. Бег в перегонки с бычками — вот лучшее средство для того, чтобы хорошенько пропотеть. Я уже совершенно забыл про суровое снежное царство снаружи. К тому же мне явно предстояло разогреться еще больше, потому что бычок вошел во вкус игры. После каждого моего броска он весело вскидывал ноги и выписывал замысловатые восьмерки. Упершись руками в бока, я кое-как перевел дух, а потом повернулся к фермеру. «Ничего не получается», — сказал я. «Он упирается. Лучше бы накинуть на него веревку». «Незачем, молодой человек. Он у нас сам в ворота пойдет». Старик проковылял в угол и вернулся с охапкой чистой соломы. Он аккуратно рассыпал ее в воротах и дальше по проходу, а потом кивнул мне. «Ну-ка, погоните его еще раз». Я ткнул упрямца в круп. Он рысцой направился прямо к воротам и без колебаний выбежал между столбами в проход. Вероятно, мистер Стоукил заметил мое удивление. «Ему, надо быть, булыжники не понравились, а под соломой их и не видать». «А, да, понимаю». И я медленно вышел вслед за бычком. Действительно, у него оказалась копытная гниль, средневековое название влажной гнойно-гнилостной флегмоны, подсказанное тяжелым запахом некротизированной ткани между копытцами, а в те дни в распоряжении ветеринаров еще не было ни антибиотиков, ни сульфаниламидов. Теперь просто делаешь инъекцию, твердо зная, что через день-другой животное исцелится. Но тогда я мог только, с трудом удерживая дергающуюся ногу, замазать инфицированную межкопытную щель вязкой смесью медного купороса с дегтем, наложить вату и туго перебинтовать. Кончив, я снял пиджак и повесил его на гвоздь. Мне было жарко. Мистер Стоукил одобрительно оглядел повязку. «Хорошо, очень хорошо», — объявил он. «Ну, а теперь у меня поросятки вон в том закутке животами маются. Вы бы их укололи вашей иголкой». У меня были различные лечебные сыворотки от кишечной палочки, которые иногда помогали в таких случаях, и я, полный оптимизма, вошел в закуток к поросятам. Но тут же стремительно выскочил оттуда, потому что их мамаши... Не понравилось появление чужака среди ее отпрысков, и она ринулась на меня, разинув пасть и испуская звуки, напоминающие хриплый лай. Ростом она мне показалась с хорошего осла. И когда разверстая пасть с огромными желтыми клыками нацелилась на мое бедро, я счел за благо ретироваться. Пулей вылетев наружу, я захлопнул за собой дверь, а потом задумчиво поглядел в закуток. «Надо ее оттуда увезти, мистер Стоукил, а то я ничего сделать не смогу». «Ваша правда, молодой человек, сейчас я ее уведу». Он зашаркал прочь, но я протестующе поднял руку. «Нет-нет, я сам». Не мог же я допустить, чтобы щуплый старичок вошел туда и, возможно, был сбит с ног, растерзан. Я поглядел по сторонам в поисках оборонительного оружия. К стене был прислонен видавший виды широкий совок, и я схватил его. «Откройте, пожалуйста, дверь», — сказал я, — «сейчас я ее оттуда выдворю». Выйдя в закуток, я выставил совок перед собой и попытался оттеснить могучую свинью к двери, но мои поползновения шлепнуть ее по заду оказались тщетными. Как я ни кружил, она все время обращала ко мне разинутую пасть и свирепо урчала. Затем она ухватила совок зубами и начала его грызть. Тут я сдался. Выскочив из закутка, я увидел, что мистер Стоукил волочит по булыжнику нечто металлическое и объемистое. «Что это?» — спросил я. «Мусорный бачок», — буркнул фермер. «Бачок? Ну зачем?»

Однажды корова легнула меня так, что я отлетел к противоположной стене, а фермер сказал только: «Уж такая у нее привычка». «Да, хорошо, когда тебя предупредили». Я опоясал корову веревкой перед выменем и туго затянул скользящую петлю. Точно так, как нас учили в колледже. Она была рыжей, шортгорнской породы, с косматой головой, и когда я нагнулся, поглядела на меня с задумчивым интересом. «Ничего, ничего, милушка», — сказал я ласково, подлез под нее и осторожно потянул сосок. Брызнула струйка, другая, и что-то закупорило канал. «А, вот она! Довольно-таки большая, но движется свободно, можно будет выдавить наружу, не разрезая замыкающую мышцу». Я взялся за сосок покрепче, потянул посильнее, и тотчас раздвоенное копыто ударило меня по колену, как развернувшаяся стальная пружина. Коленная чашечка не приспособлена для того, чтобы ее легали, и несколько минут я прыгал по коровнику, шепотом ругаясь, на чем свет стоит. Старый фермер виновато ходил за мной. «Вы уж простите, мистер Хайрет, такой у нее подлый нрав, дайте-ка лучше мне». Я предостерегающе поднял ладонь. «Нет, мистер Стоукил, я уже надел на нее веревку, просто затянул недостаточно туго». Я подковылял к корове, распустил узел, а потом налег на веревку с такой силой, что у меня потемнело в глазах. Когда я окончил, живот у нее приподнялся, и она обзавелась талией, словно затянутая в рюмочку модница былых времен. «Тут уж ты не попляшешь», — буркнул я и снова нагнулся к вымени. Раза два брызнуло молоком, затем помеха снова закупорила выход, и в отверстии показалось что-то беловато-розовое. «Еще чуть-чуть нажать, и я выковырю ее иглой от шприца, которую держал наготове». Я вздохнул всей грудью и нажал. На этот раз копыто впечаталось в лодыжку. Ей уже не удалось поднять его повыше, но боль была такой же отчаянной. Я сел на табуретку для доения, засучив штанину, и поглядел на лоскуток кожи, который свисал точно флажок у конца длинной ссадины, оставленной копытом. «Да хватит с вас, молодой человек!» Мистер Стоукил снял с коровы веревку и сочувственно поглядел на меня. «Обычным манером с ней не совладать. Я же ее дважды в день даю, так уж знаю». Он принес засаленный плужный ремень, несомненно бывший в частом употреблении, и затянул его на заплюсневом суставе неугомонной коровы. На другом конце ремня был крюк, и старик зацепил его за кольцо, ввинченное в стену. Ремень туго натянулся, сдвинув ногу чуть-чуть назад. Старик кивнул: «Вот теперь попробуйте». Отдавшись на волю судьбы, я снова ухватил сосок. Но корова словно бы поняла, что проиграла, и ни разу даже не пошевельнулась, пока я выдавливал и выковыривал горошину, которая оказалась молочным камнем. Стояла как миленькая и ничего не могла поделать. «Спасибо, молодой человек, спасибо вам», — сказал старик. «Какой увесистый! Он мне сильно мешал, а главное не разобрать было, что это такое». Он поднял палец. «И последняя для вас работенка, телушка. Что-то у нее с животом неладно, мне кажется. Видел ее вчера вечером, ее маленько раздуло, она у меня в сарае». Я надел шубу, и мы вышли наружу. Ветер набросился на нас с ликующей свирепостью. Лицо мне полоснуло, как ножом, нос сразу замерз, глаза заслезились, и я укрылся за углом конюшни. «Где тёлка?» — с трудом выговорил я. Мистер Стоукил ответил не сразу. Он закуривал сигарету, словно не замечая ярости стихий. Защелкнув крышку старой медной зажигалки, он указал большим пальцем: «А, за дорогой, вон там». Я посмотрел в направлении его пальца через занесенные стенки на узкую расчищенную полоску шоссе между белыми валами и на крутой склон, ровная белизна которого уходила к свинцовым тучам, то есть ровная, если не считать крохотного строения, серого каменного пятнышка в Поднебесье, где в сотнях футов над нами склон переходил в широкую плоскую вершину. «Извините», — пробормотал я, все так же прижимаясь к стене, — «я не вижу». Старик спокойно, стоя лицом к ветру, удивленно взглянул на меня. «Не видите? Да вон же сарай, так торчит». «Сарай?» — я ткнул дрожащим пальцем. «Вон то строение? И тёлка там? Да не может быть! Там, там! Молодняк я держу повыше. Но язык отказывался меня слушаться. Нам же туда не подняться, снега намело выше пояса». Он неторопливо выпустил дым из ноздрей. «Еще как поднимемся, будьте спокойны. Вот, погодите чуток». Он скрылся в конюшне. И, подождав минуту-другую, я заглянул внутрь. Старик седлал толстого каурова жеребчика. Я с удивлением смотрел, как он вывел конька наружу, не без труда влез на ящик и взгромоздился в седло. Поглядев на меня с этой высоты, он бодро взмахнул рукой. «Поехали! Вы все с собой нужное взяли?» В полном недоумении я рассовал по карманам бутылку с микстурой от газов, пробойник с гильзой, пакет с препаратом горячавки желтой и стряхнина. А мозг тупо сверлила мысль, что на холм мне никогда не взобраться. По ту сторону шоссе в снежном валу был прокопан проход, и мистер Стоукилл направил в него конька, а я кое-как плелся следом, уныло поглядывая на бесконечную белую крутизну впереди. Мистер Стоукилл обернулся. «Хватайтесь за хвост», — сказал он. «Простите?» «За хвост хватайтесь». Как во сне я сжал жесткие волосы. «Да не так, обеими руками», — терпеливо объяснил фермер. «Вот так? Молодец! А теперь держитесь крепче». Он прищелкнул языком, конек решительно затрусил вперед, а за ним и я. И все оказалось так просто. Мир проваливался вниз у нас из-под ног, а мы возносились все выше, и, откидываясь, я с наслаждением смотрел, как развертываются извивы узкой долины, и вот уже открылась вторая, поперечная, а за ней белые холмы огромными белыми волнами вздымались к черным тучам. У сарая фермер спешился. «Все в порядке, молодой человек?» «Все в порядке, мистер Стоукилл». Входя следом за ним в сарай, я улыбнулся. Старик как-то сказал мне, что оставил школу в 12 лет. Ну, а я почти все 24 года моей жизни провел в учебных заведениях. Но, вспоминая последние часы, я должен был признать, что, конечно, могу похвастать книжной премудростью, однако знаний у него больше.